Глава 32. Преступление принца Ноа. Ей стоило немалых усилий растолкать волшебника. Шуметь было опасно, могли проснуться сороки, которые даже во сне невнятно ворковали и хихикали, продолжая свой разговор. Их насест был совсем рядом. Мимулусу до этого не выпадало возможности отдохнуть как следует, и он, уставший и измотанный, теперь спал как убитый. Не успевал он приоткрыть глаза, как они тут же слипались обратно, а любое слово, которое он пытался выговорить, превращалось на полпути в зевок или похрапывание. «Миму, да проснись же ты!» — шипела Джуб, начиная сердиться. «Скоро рассвет, проснутся твои противные птицы, и гоблины придут в себя. Мне нужно успеть вернуться в свою комнату, чтобы никто не догадался, что я бродила по усадьбе. С домоправителей станется посадить меня под замок, и тогда мы точно не сможем поговорить». «Ты зря, зря это спрашиваешь», — бормотал в ответ сонный мэтр Абревиль. «Я все равно не могу тебе ответить. Я же говорил, что мне запрещено разглашать». «Больше эти отговорки не сработают», — сурово отвечала Джунипер, не ослабляя хватки. «Ты говорил, что это тайны лесной знати. Да только я теперь тоже часть этой тайны. Разве не так?» «И именно поэтому тебе не следует узнавать больше», — воскликнул Мимму, искренне огорченный ее настойчивостью. «Разве ты не понимаешь, что это знание — не награда, а наказание?» «Это и не награда, и не наказание, а единственная возможность остаться в живых». Джунипер не собиралась сдаваться. «Принц Ноа помиловал меня на этот раз, но завтра ему взбредет в голову что-то другое, и он забудет, почему решил сжалиться. Но если мы расскажем ему про проклятие и пообещаем помочь...» «Тихо, тихо!» — теперь зашипел и мэтр Абревиль, тут же чудесным образом избавившись от всех признаков сонности и спутанности сознания. «Не говори об этом вслух. Нельзя, чтобы об этом узнали в Ирисовой горечи». И он с ужасом покосился на сорок. Вдруг они только притворяются спящими, а на самом деле подслушивают. Но сплетня и небылица сладко посапывали, примостившись рядом друг с другом. И лишь иногда тоненько чирикали совершенно по-воробьиному. Это совершенно не шло к их важному дородному виду. И вряд ли самолюбивые сороки могли намеренно выставить себя в смешном свете, даже из хитрости. Однако мэтр Мимулус все равно не чувствовал себя в безопасности, находясь рядом с ними. После недолгих беспокойных размышлений он сполз с дивана, знаком поманив Джуб за собой. И вскоре они уже сидели в дальнем углу гостиной, спрятавшись за спинками кресел. Поверх кресел волшебник накинул один из пледов, сделав для себя и Джуб что-то вроде шалаша, который так любят устраивать из одеял и покрывал дети. С собой он взял самую маленькую и тусклую лампу, но ее свет под пледом сразу стал казаться теплее и ярче. «Мы с сестрами тоже так делали, когда были маленькими», — прошептала Джуб, осматриваясь в их маленьком временном убежище. Когда с моря приходила непогода, в гостинице всюду гуляли сквозняки, и отец разрешал взять несколько одеял, чтобы мы могли построить себе домик. Там было так тепло. Мы рассказывали друг другу страшные истории. От воспоминаний она зашмыгала носом. А затем, словно невзначай, быстрым движением вытерла глаза рукавом. «Если... когда ты вернешься домой, твои страшные истории уже не будут выдуманными, как у твоих сестер», — сказал Мимулус с напрочь фальшивым воодушевлением. Эта попытка утешить в целом прозвучала еще более неловко, чем оговорка в ее начале. «Ох, эта усадьба, конечно, удивительное место, а гоблины уродливы каждый по-своему, не спорю», — сказала Джуб со вздохом. «Но я всегда мечтала о путешествиях и открытиях, а вовсе не о том, чтобы угождать капризному мальчишке. Разве можно назвать настоящим приключением то, что нас взяли в плен и заперли в огромном странном доме? Я хотела еще раз посмотреть на тот прекрасный звездопад и на лес, полный светлячков. Но отсюда ничего не увидать, окна крошечные, и все спрятано за еловыми ветвями и вечным туманом. Даже если нам удастся когда-нибудь выйти на улицу, это будет всего лишь остров, та же тюрьма. Неудивительно, что принц пытался отсюда сбежать. Даже ему здесь не нравится. «Ему не нравится то, что здесь нет привычных ему развлечений», — проворчал Мимо. «Роскоши, увеселений, танцев до самого утра, разряженных в пух и прах гостей, равных ему по происхождению. Другим пускать пыль в глаза ниже его достоинства. Вряд ли его цветочество хотя бы на миг задумывался о путешествиях или открытиях. А звездопад ему заменяли тысячи свечей, фонарей и светящиеся от восхищения глаза придворных. Цветочная и прочая знать — страшные домоседы. Они очень привязаны к своим дворцам и соглашаются покинуть их только ради визита в ближайшую усадьбу, где затеяли бал или какой-нибудь другой праздник с реками нектара и танцами до утра. А на следующий день зовут гостей к себе и веселятся еще пышнее и причудливее, чтобы затмить соседей. «Если бы не сегодняшний день, — сказала Джуб задумчиво, — я бы тоже посчитала, что балы и забавы целыми днями напролет — это весело. Но теперь я куда лучше представляю жизнь принца Ноа. И почему-то она не кажется мне такой счастливой». «Не вздумай его жалеть!» — мэтр Абревиль снова разволновался. «Это крайне опасно. Ты начнешь считать его кем-то вроде человека, судить о нем по человеческим меркам, и в конце концов...» «Я считаю», — продолжила Джуб, словно не слыша его, «что нам нужно рассказать о том, что проклятие теперь сидит во мне, и что мы хотим доставить его в Росиндаль. Мы объясним ему, что отправились в путь, чтобы чары его мачехи признали преступными, и он согласится, что наиболее разумно будет отпустить нас. Так мы принесем ему куда больше пользы». «Ну вот, этого-то я и боялся», — воскликнул в отчаянии волшебник и тут же поспешно зажал себе рот, испугавшись, что эти слова прозвучали слишком громко. «Да, боялся», — повторил он куда тише, но суровее. «Забудь об этом. Большей ошибки ты не сможешь допустить, даже если очень постараешься». «Но почему?» Джунипер искренне недоумевала, отчего Мимму не оценил по достоинству ее прекрасный план. «Если мы объясним, что проклятие нужно доставить в Росиндаль, чтобы разрушить, то Ноа должен нам помочь. Это же именно то, чего он желает». «Он желает, — мрачно сказал Мимулус, — чтобы проклятие было уничтожено. И ты бы могла догадаться, Джунипер, что способ уничтожить проклятие он посчитает самым простым и быстрым, если узнает, что суть проклятия, его основная формула, заключены в тебе». «Что ты хочешь этим сказать?» — начала было говорить Джуб, а потом запнулась. «То есть он может подумать, что проклятие можно уничтожить вместе со мной?» «Именно так», — согласился мэтр Абревиль. «Лесные создания почему-то всегда истолковывают магические законы самым примитивным образом». «А это действительно поможет принцу?» «Понятия не имею, но, полагаю, его цветочество и гоблин-заразиха решат, что стоит на всякий случай попробовать. Тем более, что твоя жизнь или смерть для них имеют ничтожную важность». Джоб молчала, ошарашенная этой простой мыслью, которая до сих пор не приходила ей в голову. И вправду, ничто не указывало на то, что в принце имеются запасы великодушия или милосердия, способные остановить Ноа, если вдруг его цветочеству покажется, что ради избавления от злых чар нужно принести в жертву не слишком-то интересного человека вроде Джунипер Скиптон. «Тогда, Мимму, — сказала она твердо, — ты просто обязан рассказать мне, почему принца Ноа наказали этим проклятием. Я имею право знать, что он за существо и на что способен». И как мэтр Абревиль не вздыхал, как не отнекивался, она стояла на своем. Честно сказать, Мимулус и сам начал склоняться к тому, что Джуб лучше знать о принце как можно больше, чтобы не испытывать более соблазна быть с ним искренней или поддаваться жалости. Но ему, как никому другому, Было тяжело нарушить подписку о неразглашении и прочие законы, запрещавшие ему говорить о преступлении принца дома Ирисов. «Эта тайна касается не только самого Ноа», — сказал он беспомощно, «но и других представителей знатных цветочных родов. Речь идет о чести и бесчестии, обмане и предательстве, словом, о таких вещах, которые любой цветочный дом прячет за семью замками. И только в исключительных случаях, когда нужно беспристрастное решение, ставящее точку в любом споре, лесные господа приглашают чародеев из Рассендаля. Хоть мы и не пользуемся их уважением, однако закон говорит, что именно Рассендальский суд считается верховным для всех миров Плеад. Ты представить себе не можешь, как тяжело было достигнуть этой договоренности с созданиями леса, вод, полей и болот, и сколькими клятвами заверено то, что люди обязуются никогда не обсуждать вне зала суда то, что они узнают о жизни высших нелюдей. А случайным смертным и вовсе запрещено под страхом смерти совать нос в личные дела знати лесного края. «Зато сорокам, как я погляжу, это разрешено», — съязвила Джуб. «Ну же, Мимму, говори все как есть. Тем более, что я и так многое знаю». Раз Ноа прокляла его мачеха, дама Молочай, то, стало быть, именно ее он и обидел. «Не совсем так», — пробормотал Мимму, и, не зная, что говорить дальше, несколько раз повторил. «Не так, совсем не так, и... так, да и не совсем», что кого угодно довело бы до белого коленя. Вот и Джуб, оставив всякие церемонии, схватила Мимлуса за плечи, встряхнула как следует и отчеканила. «Мимму, кого обидел принц Ноа?» «Хорошо, хорошо, я скажу», — выпалил волшебник, закрыв глаза от ужаса, вызванного тем, как далеко он зашел в деле нарушения магических законов. «Он непростительно оскорбил словом и делом свою сводную сестру, дочь дамы Эсфер». Джуб от неожиданности разжала пальцы, и Мимулу, скачнувшись, едва не повалился назад. «Сестру?» — недоверчиво переспросила она. — Но я ни разу о ней не слышала. Ни от тебя, ни от... Тут Джунипер осеклась и глубоко задумалась. Ей подумалось, что принц Ноа все-таки говорил о своей сводной сестре. Точнее, о ком-то, кого он очень сильно обидел и не ждет теперь прощения. А это могло означать... Как он ее оскорбил? — только и спросила она. И тут Мимулус покраснел так, как не краснел еще ни разу на памяти Джуб. Даже в темном углу темной комнаты было видно, как багровеет его лицо. Второй раз за эту ночь она наблюдала столь явное смущение. И если принц стыдился самого себя, то бедный мэтр Абревиль страдал за чужие грехи. Просто потому, что был чрезвычайно добропорядочным человеком. По отношению к Джуб он еще недавно проявлял заносчивость и высокомерие, точно так же, как это делал позже Ноа. Но волшебник был скорее неловок в общении с девушками, чем злонамерен. И уж тем более в нем не было ни капли распущенности, которая позволяет с легкостью совершать или обсуждать непристойные поступки. Для него было истинной пыткой как нарушать закон, так и говорить о чужих любовных делах. А речь шла именно о разбитом сердце. Джуб уже не сомневалась в этом. «Из того, что говорилось во время заседания суда», — наконец выдавил он, утирая вспотевший лоб. «Можно сказать, что принц соблазнил, а затем бросил свою сводную сестру, чтобы насолить мачехе и уязвить ее побольнее. Когда я говорю тебе, что принцу нельзя верить, тебе лучше прислушаться». Он полностью растоптал жизнь Пейли Молочай ради забавы.